Наконец, результаты получены, обработаны, и Вандерберг стал первым человеком, увидевшим минералогическую карту Европы в период после возгорания Люцифера. Как и предсказывал доктор Уилкинс, ее поверхность была покрыта главным образом водой и льдом с выступающими то тут, то там обнажениями базальта, перемежающимися с залежами серы. Но на карте обнаружились две аномалии. Одна, похоже, была дефектом процесса формирования изображения. На карте виднелась совершенно прямая линия в 2 километра, практически не отражавшая радиолокационного сигнала. Вандерберг решил, что с этой аномалией разберется доктор Уилкинс. Самого же Вандерберга интересовала только гора Зевс. Ему понадобилось немало времени, чтобы определить ее происхождение. Лишь безумец или отчаявшийся ученый способен вообразить, что такое действительно существует. Даже теперь, после того, как каждый параметр был определен с предельной точностью, он все еще не мог в такое поверить. И Вандерберг не представлял себе, что предпринять дальше. Когда на связь вышел доктор Уилкинс, с нетерпением ожидавший, когда же настанет момент славы и его имя попадет в банки памяти всех компьютеров, Вандерберг невнятно пробормотал, что еще не закончил анализ. Наконец пришло время, когда медлить с ответом было уже невозможно. «Ничего примечательного», — сообщил он своему ничего не подозревающему коллеге. «Всего лишь редкая разновидность кварца. Я все еще стараюсь отыскать земной аналог». Вандерберг впервые соврал своему ученому коллеге, и на душе у него было гадко. Но что ему оставалось делать? Ом Пауль. Рольф Вандерберг не видел своего дядю Пауля 10 лет. И казалось маловероятным, что они когда-нибудь встретятся лицом к лицу. И все-таки он испытывал теплые чувства к старому ученому, последнему представителю своего поколения, единственному, кто еще мог вспомнить, когда ему хотелось, что бывало нечасто, как жили их предки. Доктор Пауль Крюгер, Ом Пауль для всей его семьи и большинства друзей, всегда был готов прийти на помощь, когда она требовалась, сообщить о чем-то или посоветовать, либо при личной встрече, либо на одном из концов радиоканала длиной в 500 000 000 километров. По слухам, только мощное давление со стороны политических деятелей заставило Нобелевский комитет не заметить его огромный вклад в физику элементарных частиц, вновь оказавшуюся в отчаянном беспорядке после очередного пересмотра основ в конце XX века. Если это соответствовало действительности, доктор Крюгер не испытывал обиды. У него, скромного и непритязательного, не было личных врагов даже среди таких, как он, старых и неуживчивых эмигрантов. Более того, уважение к нему было столь велико, что его неоднократно приглашали навестить Соединенные Штаты Южной Африки. Но он всякий раз вежливо отказывался. Не потому, спешил объяснить доктор Крюгер, что опасался за свою жизнь, а по той причине, что его ностальгия станет еще сильнее. Даже прибегнув из осторожности к языку, который понимало теперь меньше 1 000 000 человек, Вандерберг говорил очень осторожно и пользовался иносказаниями и сравнениями, понятными лишь близкому родственнику. Несмотря на это, Пауль без труда понял, что хочет его племянник, хотя и не принял его всерьез. Он опасался, что молодой Рольф свалял дурака, и решил смягчить его неизбежное разочарование. По крайней мере, подумал он, у Рольфа хватило ума не спешить с публикацией и сохранить дело в тайне. Но предположим, всего лишь предположим, что он прав. Редкие волосы на затылке Пауля встали дыбом. Внезапно перед его взором открылся гигантский диапазон возможностей, научных, финансовых, политических, внушающий благоговейный ужас. В отличие от своих набожных предков, доктор Крюгер в моменты смятения или замешательства не мог обратиться к Богу. Теперь он едва не пожалел об этом. Но даже если б и мог, вряд ли бы приходилось ждать помощи оттуда.